«Вот слушай», — сказал цыган, — «нужно идти так». И он объяснил ему, где старик Ансельмо устроил себе пост для наблюдения за дорогой.